Великий четверг, 18 апреля. Первое. Шутки для своих. Может, тогда и рассказывайте их только друг другу. Второе. Люди, которые говорят «миллион процентов» и пользуются словом «ошеломительно», где надо и где не надо. Были времена, когда это слово употребляли только по поводу высадки на Луну или лекарства от рака. А теперь его произносят, когда в лучшем пекаре Британии хорошо поднялось суфле. Третье. Те, кто к месту и не к месту, говорит слово «потрясающе». Обычно это те же самые люди, которые говорят «миллион процентов». Четвертое. Диетчики-зануды, а именно Джо из офиса. На этой неделе я узнала, что консервированная солонина, майонез и шоколад – загонят тебя в гроб раньше времени. А если готовить на оливковом масле, то железно заработаешь рак. «Круто, круто!» — отреагировала я. Оказалось, что ее тетя буквально на днях умерла от рака. «Рак у нее был от чего? От оливкового масла?» — спросила я. «Или во всем виноват Хайнц?» Она сделала вид, что не услышала. Пятое. Люди, которые реагируют на проигрыш футбольной команды так, как будто это конец света. Крейг, Найджел, Эдди и Гарри. Новости о Скадди. Вот только вчера я сама его увидела, и тут происходит такое. Сижу себе уютно за своим столом. Думаю о предстоящих длинных выходных. О том, как у меня случится передоз кулича, передоз шоколада, передоз Крейга, и набираю какую-то муть про разболтавшиеся булыжники на Хай-стрит, как вдруг входит почтальон. Малый интересный субъект с рыжими волосами, который вечно приносит нам почту, но я его как-то толком раньше не замечала. Ну так вот, они вроде подружились с Эй-Джейм. И я, в общем, сижу и подслушиваю их разговор, пока почтальон передает Эй-Джею почту. «Представляешь, к нам в отделение только что зашел этот педофил, я сам видел». «Какой еще педофил?» — спрашивает австралиец. «Ну, тот тип, помнишь, Скат. Сидел за то, что двух девчонок к себе в квартиру заманил. Его ведь выпустили, да?» «Где ты его видел?» «Да он вот только что у меня на глазах зашел на почту с двумя свертками». «Жутко про него даже думать». Воротник пальто задрал, и на башке плоская такая кепка. Но я его все равно узнал. Все необходимое я уже услышала. Набросила пальто, на ходу сунула в рукава руки. «Эй, Джей, у меня зубной. Скоро буду». У нас на почте вечно куча народу. В последние недели перед Рождеством даже на улице стоит хвост. Я просканировала сзади всю очередь и обнаружила его через 4 человека от меня. Опирается на палку и прижимает к себе 2 свертка. У меня сердце бешено заколотилось. Обычно так бывает, когда встречаешь бывшего любовника, а не 70 с чем-то летнего почти инвалида, отсидевшего за изнасилование и нацепившего на голову кепку. Он постарел и ссутулился, но лицо точно такое же, как на той фотографии из зала суда, которая попала на первые полосы. Я притворилась, будто изучаю журналы. Когда он вышел, я выждала немного и последовала за ним, сохраняя безопасную дистанцию, но все-таки не выпуская из виду кепку и постук палки, которая медленно петляла среди толпы. Букмекерская контора. Банк NatWest. Снял наличных. Вверх по Castle Lane. Дальше по Хай-стрит. Аптека Boots. Потом Iceland. Долго смотрел в морозильнике. Купил пастуший пирог и 2-литровую бутылку сидра. Потаращился в витрину обувного Clarks. Прошел через торговые ряды. Через парковку. Через двор окружного суда. Мимо больницы. И, наконец, в таунхаус. Номер 4 по Хестингс-Роу. Я немного постояла на противоположной стороне дороги, а потом подошла посмотреть на имена рядом с кнопками домофона. Это были квартиры. Номер 3 — пусто. Номер 2 — пусто. Номер 1 — Деррик. Я увидела, как внутри за плотным желтоватым тюлем зажегся телевизор. Деррик? Теперь его имя стало фамилией? Или совпадение? Этого я знать не могла. Так или иначе, теперь он там, где мне надо. Крыса в крысоловке.